Назад нет возврата, и путь лишь ко мне. Приносим самые большие и тяжкие камни на построение храма жизни. Принесите и вы, каждый по силам. Храм быть должен достроен. В него пойдут все, ибо будет стадо едино и пастырь один. Основание заложено прочно, и стены возведены, но не закончена крыша, и пусто внутри, и нет украшений. В храме единого Духа всем будет место, Дух признающим, всем, кто от Духа. Дух есть огонь, без него не войти. Эпоха огня преобразит человека из земного в существо огненное. Знак Духа – огонь, который или воскресит, или сожжет. Очищена будет земля от космического ссора и всяких отбросов. И очищена будет от ссора и омыто человеческое сердце. Единое стадо – коллектив человечества всепланетный тогда и звездный позднее нашей системы миров. И пастырь единый – владыка Майтрея. Сужденное будет сужденному быть. Сужденное в огненных сферах готово и в формы отлито, завершено и закончено в сферах незримых и тонких, чтобы влиться и в плотные формы. Великое время, потому и безумствуют люди в преддверии срока, но мудрые ждут, готовые встретить идущее время и людям помочь. Но глухи и слепы дети земли в преддверии огненных сроков, но на страже владыки их всюду лучи, чтобы дать всем, в ком есть хотя бы искра от Духа. Преображение Духа и озарение их будет без конца. Не смущайтесь кажущимся неверием, под пеплом его горячие угли. Космические огненные вихри раздуют их в пламя, а пламя даст свет. Не отзовутся служители тьмы и мертвые сердцем. В очищенной атмосфере Земли им места не будет. Придется уйти на Сатурн. Так говорю я, Шамбалы-владыка, в преддверии сроков.